О, не зови, страстей твоих так звонок, родной язык. Ему внимать и плакать, как ребенок, я так привык. Передо мной дай волю сердцу биться, и не лукавь. Я знаю край, где все, что может сниться, трепещет в явь. Скажи, не я ль на первые воззванья страстей в ответ искал блаженств, которым нет названья и меры нет? Что ж, рухнула с разбега колесница, хоть цель вдали, и распростерт заносчивый возница лежит в пыли. Я это знал, с последним увлечением конец всему, но самый прах с любовью, с наслаждением я обойму. Так предо мной дай волю сердцу биться, и не лукавь. Я знаю край, где все, что может сниться, трепещет в явь, и не зови. Но песню на удачу, любви запой, на первый звук я, как дитя, заплачу и за тобой. 1847 год.